Глава 14. Зелень побегов весной — малый признак новой победы. Хватка смерти разжалась. Вивьен примчалась на Милнер-сквер через 5 минут после команд быстрого реагирования из обоих магазинов и застала там, кажется, спасателей всех видов, какие только бывают на свете. Перед несчастным пансионом стояли 2 полицейских ровера, полицейский бронированный лендровер, полицейский фургон, 2 полицейских мотоцикла, 2 скорые, мотоцикл, пара медиков и 2 пожарные машины. Одна была с раскладной лестницей и такой длины, что легко дотянулась бы до пансиона миссис Лондон с дальнего края площади. У всех соседних домов дежурили полицейские, не выпускавшие наружу жильцов, но те, разумеется, продолжали высовываться в окна, несмотря ни на что. Всем было интересно узнать, что случилось. Короткий отрезок улицы у северной стороны площади, за сквером, был занят 2 такси, книготорговцев и 2 мотоциклов группы быстрого реагирования из старого книжного. Вивьен приехала в 3-м такси. Ее привезла Одри, которая, увидев, что творится на площади, воскликнула: «Египетская сила!» и припарковалась к югу от сквера. Вивьен выскочила из машины раньше, чем смолк двигатель. 2 нервных полицейских, вооруженных пистолетами-пулеметами Кехлер и Кох, подняли было оружие, но, увидев удостоверение Вивьен, тут же пропустили ее к невооруженному констеблю. Тот стоял у крыльца и записывал имена и фамилии всех входящих. Взглянув на ее удостоверение, он сморщился, знаком велел ей проходить и ничего записывать не стал. Вивьен едва ступила на крыльцо, когда навстречу ей вышли 2 медики с носилками, на которых лежало тело. Вивьен посторонилась. Лицо человека на носилках было накрыто зеленым одеялом, но Вивьен узнала знакомые туфли и застыла в потрясении. Миссис Лондон всегда носила туфли одной и той же модели, почти без каблука, с широкими квадратными носами. Их выпускала фирма, которая еще в XIX веке специализировалась на обуви для сестер милосердия и как-то ухитрилась сохраниться в 20-м. Так это и называлось — туфли Флоренс Найтингейл. «До свидания, миссис Лондон», — шепнула Вивьен и вошла в дом. В холле она застала Грин. Та стояла, приложив к уху трубку телефона и, вытянувшись по стойке смирно, кому-то внимала. Человек на том конце провода упивался звуками своего голоса. Вивьен, как все праворуки, обладала сверхъестественно острым слухом и поэтому отлично слышала все, особенно когда на той стороне стали напирать на возможность отмежеваться. Инспектор, прикрыв трубку, сложенной чашечкой ладонью, прошептала: «Мерлин за домом». Вивьен бросилась туда. Мерлин в расписной варежке для духовки в левой руке стоял посреди лужайки, залитой светом прожекторов, и серьезно что-то втолковывал Уни, слушавший его в кои-то веки, очень внимательно. Юный книготорговец прижимал ногой крышку большой кастрюли, в которой что-то прыгало и грохотало. Леворукая команда быстрого реагирования в полном составе ползала по лужайке и грядкам, собирала вилками и щипцами для барбекю каких-то прыгучих мясных червячков и складывала их в кастрюльки поменьше, одновременно, видимо, сортируя, так как не все червячки улетали в ближайшую емкость. 3 или 4 праворуких из команды быстрого реагирования нового книжного писали в блокнотах и зарисовывали кусочки, а еще 2 ползали на четвереньках по дальнему краю участка, видимо, проверяли защиту. Возле них, прямо на границе защищенной и незащищенной территории, лежали 2 трупа. Мужчины в рабочих комбинезонах и пластиковых масках с поросячьими мордочками. Вокруг каждого растеклась побуревшая кровь вперемешку с вечно живой ртутью. 1 мертвец сжимал обрез, 2-й лежал, раскинув руки и ноги, рядом валялся пистолет-пулемет «Стерлинг». 3 криминалистов в синих нейлоновых костюмах, бахилах и длинных до локтей перчатках стояли в углу сада и, подчеркнуто отвернувшись от книготорговцев, ждали, когда настанет их очередь приняться за работу и нервно теребили края масок. Вивиан слышала, как они перешептываются насчет Ми-5, биологического и химического оружия, и Портендаун, но не обратила на это внимания. «Значит, все-таки котлорожденный», — тихо произнесла Вивиан за спиной Мерлина. «Разные кастрюльки для разных частей тела, чтобы оно не собралось снова, так? А в большой кастрюле, надо полагать, голова?» Мерлин обернулся. Выглядел он ужасно. «Вивиан, они забрали Сьюзен». «Что? Кто забрал?» «Все это подстроили, чтобы ее похитить. Двоих убили здесь, еще двоих на крыше. Свежая кровь и ртуть открыли им путь. В комнату Сьюзен проникли через потолок. Ислингтонские гоблины, ну те в кожаных передниках, утащили ее в сад в конце улицы, где ждал Фенрис. Я бросил в него мечом и попал, но он все равно ускакал. Значит, легко ранен». «Фенрис? Который?» «Понятия не имею». «В Англии их всего 7, и у каждого есть особая примета», — сказала Вивиан. «Неужели ты ничего не заметил? Седые волоски на морде, лишние пальцы, толстый хвост». «Да нет же, темно. Волк здоровенный, и у меня просто не было времени выяснять его личность», — ответил Мерлин. «Я стоял на крыше, он внизу готовился к прыжку, тогда я метнул в него свой меч, словно копье, что, как ты знаешь, чертовски трудно. В затылок я не попал, только в ляжку, но засадил крепко. Думал, остановится хоть на пару секунд, но он так и ускакал с мечом в ране». «Погоди, с каким мечом? С тем самым? Так ты и его потерял?» «Ничего я не потерял. Торчит себе в ляжке Фенриса, а тот скачет на север. А я, как только закончу с делами здесь, найду его, Сьюзен и меч». «Здесь ты уже закончил», — вмешалась Уна. «Но ты не можешь просто взять и удрать. Предки наверняка захотят поговорить с тобой как можно скорее. Мерихью уже заказала ночной вертолет. Летит сюда из Херрифорда. А ты ведь знаешь, как она ненавидит вертолеты, особенно ночью?» «Предки подождут», — бросил Мерлин. «Позвоню им с дороги». «Как ты узнаешь, куда Фенрис понес Сьюзен?» — спросила Вивиан. «И что, если меч выпадет?» «Да не волнует меня этот меч», — напряженно ответил Мерлин. «Он сам найдет путь к хранителю Грааля, если захочет. Такое уже бывало и не раз. Для меня важнее всего Сьюзен. Кто заварил из-за нее такую кашу? Вернее, кому хватило на это сил? И главное, зачем? 4, 5 смертных убиты. Гоблинов и Слингтона запугали так, что они решили участвовать в похищении Сьюзен, даже зная, что окажутся в нашем черном списке до конца времен. 1 из 7 священных волков Англии стал похитителем». «Да», — сказала Вивиан и задумалась. «Возможно, это ее отец». «Что?» — удивилась Уна. «Сейчас мы тебе расскажем», — торопливо сказал Мерлин и покосился на сестру. «Да уж, расскажите», — угрожающе произнесла Уна и ткнула пальцем в кастрюлю, которая так и дребезжала под ногой Мерлина. «Где это видано? Чтобы порождение котла напало на дом, который мы считаем безопасным и контролируем вместе со столичной полицией. Я здесь старшая среди леворуких. Выкладывайте». «Вот именно из-за него я и хочу, чтобы об этом знало как можно меньше народу», — ответил Мерлин. «Что такое?» Мерлин глубоко вдохнул. «У кого есть котел?» — спросил он так тихо, что Уне пришлось наклониться к нему. «И кто чаще всех бывает в Сильвермире?» «Предки», — начала была Уна, но осеклась. «Ты же не думаешь?» «Не знаю», — ответил Мерлин тревожно. «Но я хочу вернуть Сьюзен так, чтобы об этом знало как можно меньше народу, ясно?» Уна молчала целых 3 секунды. «Мы рассказали тетям, Хелен и Зои», — добавила Вивиан. «Они не считают сомнения Мерлина обоснованными, но обещали предупредить хранителя, независимо от того, что решат Торстен и Мерихью». Уна медленно кивнула и устремила на Мерлина внимательный взгляд. «Вивиан едет с тобой?» «Конечно», — быстро ответила та. «Будете звонить мне с дороги. Каждые 2 часа, не реже», — объявила Уна. Это был приказ. «Да», — обещал Мерлин. Уна подняла левую руку и пошевелила пальцами. «Отправляйтесь и не напортачьте». Мерлин снял ногу с кастрюли, развернулся и пошел в дом. Кастрюля тут же запрыгала, но Уна шагнула к ней и придавила ее ногой, а когда снова поискала взглядом Мерлина и Вивен, те уже скрылись в доме. Старшая леворукая вздохнула и оглянулась на своих коллег. «Даррен, дай мне твой ремень», — приказала она тому, кто оказался ближе. «Зачем?» «Перевязать эту гребаную кастрюлю». «Так у меня же штаны упадут. Перевяжи своим». «Тогда штаны упадут у меня, а я этого не хочу». «Ладно, нечего тут рожи корчить. Сходи в дом, глянь, нет ли там веревки или скотча. Полосатая лента тоже сгодится, она прочная. У копов ее полно. Давай, шагай». Мерлин и Вивен поспешили наверх. Там Мерлин нашел свою перчатку, бросил рукавицу, уложил в шерстяную торбу Смитон и кое-что еще, и взял чемодан. Пока он собирался, Вивен рассматривала дыру в потолке. Двое криминалистов, мужчина и женщина, которые занимались упавшим в дыру телом, повернулись к ней спиной и зашептались. Мужчина находил Вивен симпатичной и невозмутимо выслушал женщину, предупредившую, что из всех книготорговцев праворукие и есть самые чокнутые. Прихожие они обогнули мистера Нимбуса, который сидел на полу, поджав под себя лапы. Шерсть на хребте кота стояла дыбом. Прищуренные глаза смотрели на дверь, через которую из дома вынесли миссис Лондон, и в которую теперь рвался главный суперинтендант Холли, а инспектор Грин его не пускала. Трудно было поверить, что суперинтендант вышел на утреннюю пробежку в 3 часа ночи, однако он был в кроссовках и темно-синем спортивном костюме с карикатурным изображением Брюса Ли на левой стороне груди и надписью «А вот и коп». На шее болталось черное полотенце. Спортивный костюм придавал суперинтенданту моложавости и даже, кажется, профессионализма, чего нельзя было сказать о костюме тройки, в котором он приходил днем. «Вам сюда нельзя, сэр», — решительно заявила Грин. «Вы же знаете протокол. Никто из старших офицеров не должен появляться на месте происшествия из разряда «Либермеркатор». Мы поставили вокруг площади полицейский кордон, но от телеобъектива он не спасет. Кто-нибудь из жильцов окрестных домов может сделать фото в надежде продать его газетам. Вас легко узнать, и вам придется уйти». «Да уйду я, уйду. Взгляну только на место одним глазком, и все», — ответил Холли. «У вас ведь тут трупы, да? Местные парни с оружием. Вдруг я смогу опознать их прямо на месте? У тебя одной головной болью станет меньше». «Нет, сэр», — упиралась Грин. «Я только что разговаривала с помощником комиссара. Она подтвердила, что руководство операции возложено на меня. Уходите, или я прикажу вывести вас». Взгляд Грин устремился через плечо Холли к двум офицерам на крыльце. Их бесстрастные физиономии слегка поплыли. Оба представили, как будут под руки выводить из дома старшего по званию. «Вам необходимо покинуть это место, сэр», — повторила Грин. Холли усмехнулся и поднял руки. Рукава спортивного костюма поползли вниз, открыв часы с серебристым корпусом на массивном серебряном браслете. Мерлин видел раньше эту побрякушку и снова обратил на нее внимание. «Ладно, ладно, твоя взяла. Но как только выяснишь, кого тут положили, позвони мне. Я должен знать, в чем причина нынешнего побоища между бандитами, и чем скорее я узнаю, тем...» Его взгляд упал на Мерлина и Вивен, и он, опустив руки, выскочил из дому, бормоча на ходу «лучше». Грин смотрела ему вслед. «Он что-то затеял», — сказала она книготорговцам так тихо, что ее голос едва можно было различить за голосами полицейских, треском раций, звуками работающих моторов и грохотом вызванного на место преступления полицейского вертолета, который завис над участком. Винт его медленно вращался. «Но что именно, я не знаю». «В наших делах он явно разбирается лучше, чем я предполагала», — так же тихо ответила Вивен и взглянула на Мерлина. видела его браслет? Амулет, не иначе. Знать бы еще, от чего помогает. И где он его взял? Я заметил его еще вечером, сказал Мерлин. Правда, не сообразил, что это такое, но почему-то сразу обратил на него внимание. Может быть, он получил его от нас, когда служил на твоей должности? Предположила Вивиан, обращаясь к инспектору Грин. Что-то вроде оберега. Но он не так долго с нами работал, с 59 по 64. Потом его перевели в уголовный розыск, где он отслужил год в должности детектива. В 65-м назначили суперинтендантом отдела по борьбе с организованной преступностью, а в 79-м повысили до главного суперинтенданта. «Вижу, ты провела собственное расследование», — сказала Грин. «Может, поделишься? Или об этом мне тоже не положено знать?» Мерлин счел его подозрительным, и я собрала о нем кое-какую информацию, пожала плечами Вивиан. Других причин нет. К тому же любопытно, почему человек, не имеющий никакого отношения к нашим делам, носит защитный амулет. И почему его так тянет сунуть нос именно в это дело? Понятия не имею, буркнула Грин. Раньше он вообще ни во что не лез. Я же говорю, самый ленивый начальник во всей лондонской полиции. Мне он тут совсем не нужен. У него большие связи, он старший офицер. Хорошо хоть, что на пенсию собрался. Он что-то говорил насчет Мэрихью. Якобы та дала ему добро, вспомнил Мерлин. Вряд ли он соврал. Мы ведь легко можем проверить. Но зачем это Мэрихью? Никто не ответил, но Вивиан устремила на брата страдальческий взгляд. Ну да, ты права. «Наверное, хотела поскорее от него отделаться», — сказал Мерлин. «Собиралась на рыбалку. Старый карп поднимался». «Как ты говорил, называется тот монстр, которого ты изрубил на кусочки?» — спросила вдруг Грин. «Я ничего не говорил», — ответил Мерлин. «А называется он котлорожденным». «А другие такие поблизости есть?» «Очень надеюсь, что тот был единственным», — сказал Мерлин. Хотя теперь все возможно. «Наверное, придется обратиться к военным. Пусть выдадут со своих складов какое-нибудь оружие, хотя бы мачете». «Сходите лучше в Тауэр. Попросите у них мечей и секир из королевской оружейной. Там этого добра полно», — посоветовала Вивиан. «Старое железо лучше». Грин посмотрел на нее в упор. «По-моему, ты не шутишь». «Не шучу. На твоем месте я бы готовилась ко всему». Грин застонала и закатила глаза. «Так, значит, по-твоему, вы понятия не имеете о том, что происходит?» «Да, мы не имеем никакого понятия о том, что происходит», подтвердила Вивиан. «Кроме того, что все это как-то завязано на Сьюзен», добавил Мерлин. «Которую сожрал большой волк», перебила его Грин. «Да, Мерлин, я тоже там была, побежала за тобой, хотя не так быстро. Во мне ведь нет эльфийской крови, или какая она у вас. Я видела все из окна ее комнаты. Зря я не отправила девчонку домой еще тогда, после первого раза». «Никто ее не ел», — возразил Мерлин. «Фенрис унес ее куда-то, причем очень старался не поранить, а значит, тот, кому она понадобилась, хочет видеть ее живой. Мы выясним, где она, и вернем ее». «Эльфийская кровь, говоришь?» «Не знал, что ты фанатка Толкина. И вообще, что ты читаешь книжки. Честно говоря, я всегда думал, что для тебя главное — выполнять приказы. Только без обид». «Мне часто приходится бывать в ваших магазинах по работе», — ответила Грин. «И я люблю читать. А еще я знаю, когда говорят без обид, значит, тебе только что сказали гадость или вот-вот скажут». «Точно. Извини». «К тому же Льюис нравится мне больше Толкина», — продолжала Грин. «Его белая королева очень напоминает мне кое-кого у нас в полиции. Удачи вам в поисках Сьюзен. Как только сможете что-нибудь рассказать, расскажите, ладно?» Зазвонил телефон, Грин отвернулась и сняла трубку. Из нее тотчас понеслись раскаты того властного голоса, который Вивиан уже слышала раньше, с требованием немедленно отчитаться о том, что происходит, и с вопросом, нельзя ли повесить это все на Ира. Мерлин и Вивиан выскользнули на улицу, миновав полицейского с блокнотом и еще двоих с оружием. Старшего суперинтенданта Холли нигде не было видно. Но, судя по задним огням Ягуара 3XJ, которые удалялись от площади в северном направлении, он только что отъехал. Никого другого через полицейский кордон не пропустили бы. Снаружи по-прежнему было шумно. Урчали автомобильные двигатели, грохотал вертолет. Полицейские убеждали встревоженных соседей вернуться в свои постели, а зевак, толпившихся у северного и южного въездов на Милнер-сквер, ныне перекрытых, и на Алмейде-Пэссидж, крошечном, почти незаметном проходе в углу площади, уговаривали не задерживаться и расходиться. Одри уже ждала их возле кэба, покуривая и глядя в небо. Завидев их, она мрачно стряхнула с сигареты столбик пепла. По их лицам было понятно, ничего хорошего в доме на площади не произошло. «Одри, нам нужно твое такси», — сказал Мерлин. «Разумеется. Едем в новый?» — спросила Одри. «Нет, я хочу сказать, что нам надо далеко, за город», — пояснил Мерлин. «Можешь сама нас отвезти, если хочешь». «Эй, погоди-ка. Да что стряслось-то?» На дом напал котлорожденный с ислингтонскими гоблинами. «А потом Фенрис утащил Сьюзен», — сообщила Вивиан. «Нам нужно за ним на север». «Что?» Одри едва не проглотила сигарету. «А Торстону вы звонили? И что говорит Уна?» «Торстону мы не звонили». «Уна сказала, поезжайте», — ответил Мерлин. «Слушай, прогнило что-то в датском королевстве. Мы пока не знаем, кто в этом замешан, но нам надо вернуть Сьюзен, а значит, догнать волка так, чтобы никто не узнал». «Прогнило что-то? Ты же не хочешь сказать...» «Может быть, не прогнило, а просто заснула, застопорилась. Ну, ты понимаешь», — успокоила ее Вивиан. «В общем, мы быстренько вернем Сьюзен, и тогда уже объявим общий сбор. Но до тех пор никто ни в одном из магазинов не должен знать, чем мы заняты. Где-то идет утечка информации. Намеренно или нет, мы пока не знаем». «Почему вы говорите все это мне?» «Потому что тебе мы доверяем». «Ну как, можно нам взять такси?» «Уна дала добро, и вы едете оба?» Вивиан кивнула, а Мерлин состроил гримасу. «В чем дело? Ни одному по-прежнему никто не доверяет». «Вот именно», — подтвердила Одри. «Адский ад! Мэри Хью убьет меня, когда узнает». Подумав еще немного, она тихонько выругалась. «Ладно. Ключи в замке зажигания. Как рацией пользоваться знаете?» «Да», — сказал Мерлин. «Нет», — произнесла Вивиан. «Сигнал пропадет, как только вы проедете М-25 или примерно в тех местах», — сказала Одри. «Но раз уж вы едете инкогнито, может, мне лучше позвонить в диспетчерскую? Скажу дяде Десмонду, что пока постою здесь на всякий пожарный». «Хорошая мысль», — согласился Мерлин, прищелкивая пальцами правой руки. Вивиан знала, что это верный признак нетерпения и тревоги. Одри открыла водительскую дверь и наклонилась внутрь. Они услышали шипение и треск рации. Голос Одри. «Алло, контроль!» Небрежная. «Ага. Чего?» «Дяди Десмонда». И ответ Одри. «Это третий, Дес. Поторчу пока здесь. Сейчас запру Нелли и поищу, где можно выпить чая». Одри разогнулась, затрещал голос Десмонда, дававшего равнодушное согласие. «Пожалуй, и правда посмотрю, нет ли чего пожевать», — сказала она. «Берегите себя и машину, ладно?» Брат с сестрой кивнули. Мерлин сунул на заднее сиденье чемодан, бросил сверху пуленепробиваемый жилет и пустые ножны, скользнул за руль и пристроил рядом шерстяную торбу, чтобы револьвер был под рукой. Вивиан села сзади, ровно посередине, чтобы не тянуться к окошку в перегородке. Когда Мерлин занял водительское кресло, Одри обернулась так стремительно, словно передумала, но все же расслабилась и побрела в сторону Алмейда Пэссидж, на ходу закуривая новую сигарету. «Ну что, какой у тебя план?» — спросила Вивиан, наклоняясь к Мерлину через перегородку. «Как мы собираемся искать Сьюзен?» «Мой план? том, чтобы полагаться на твой план», — ответил Мерлин. «У тебя ведь он есть, да? Я сразу понял по твоему лицу, когда говорил с Уной». Воспользовавшись тем, что такси может развернуться буквально на пятачке, Мерлин крутанул машину, едва не зацепив еще один полицейский Land Rover 3500, который так разогнался у самого оцепления, будто его экипаж прибыл на место происшествия первым, и каждая секунда была дорога. «В общем, такой вот у меня план. Целиком полагаться на твой план. Так что выкладывай». «Ты уверен, что меч прочно застрял в Фенрисе?» «Да». «Значит, где меч, там и Фенрис. А где Фенрис, там Сьюзан. По крайней мере, пока он не доставит ее на место или не передаст кому следует». «Да». «Если мы найдем меч, то найдем волка, а с ним и Сьюзан. А поскольку старое железо, в особенности тот меч, замедляет движение волка, у нас есть все шансы его догнать». «Да, но как нам найти меч?» Вивиан подняла ножны и показала их Мерлину в зеркальце заднего вида. Тот вздрогнул, машина слегка пошла в бок, напугав полицейских у заграждения. Те шарахнулись в стороны. Мерлин виновато помахал им рукой. «Ну, конечно, как же я забыл! Напомни, как это работает?» «А ты когда-нибудь знал?» «Вообще-то нет», — признался Мерлин, сворачивая на Тебертон-стрит. Вивиан положила ножны к себе на колени и сняла перчатку. Правая рука засветилась в сумраке салона, но Вивиан сразу опустил ее на ножны, а сверху прижала левой. Затем медленно, секунд за 20, набрала полную грудь воздуха, на минуту задержала дыхание и постепенно выдохнула. «Меч движется стремительно. Должно быть, он еще в ране», — сказала она и задумалась. «Хотя не так быстро, как мог бы. Значит, железо уже действует. Сейчас он в 30 милях впереди нас, направление северо-северо-запад. Сворачивай на А1 и дай мне дорожный атлас». «Нет, не этот. Я видела в бардачке полный, где есть вся Британия». «Да, тот». «А что мы будем делать, когда вернем Сьюзан? Если, конечно, вернем», — спросил Мерлин. «Не знаю», — ответила Вивиан. «Пока не знаю.